курильщик, о цементе и непостижимых свойствах зеркал. В четвертой нет телевизора, накрахмаленных салфеток, белых полотенец, стаканов с номерами, часов, календарей, плакатов с воззваниями и чистых стен. Стены от пола до потолка расписаны и забиты полками и шкафчиками, рюкзаками и сумками, увешаны картинами, коллажами, плакатами, одеждой, сковородками, лампами, связками чеснока, перца, сушеных грибов и ягод. Со стороны это больше всего похоже на огромную свалку, карабкающуюся к потолку. Кое-какие ее фрагменты туда уже добрались и закрепились, и теперь раскачиваются на сквозняке, шелестя и позвякивая, или просто висят неподвижно. Снизу свалку продолжает центральная кровать, составленная из четырех обычных и застеленная общим гигантским пледом. Это и спальное место, и гостиная, и просто пол, если кому-то вздумается срезать путь напрямую. На ней мне выделили участок. Кроме меня здесь ночуют лорд, табаки и сфинкс, так что участок совсем маленький. Чтобы на нем заснуть, требуются специальные навыки, которые у меня еще не выработались. Через спящих в четвертый перешагивают и переползают, ставят на них тарелки и пепельницы, прислоняют к ним журналы. Магнитофоны и три настенные лампы из 12 не выключаются никогда, и в любое время ночи кто-нибудь курит, читает, пьет кофе или чай, принимает душ или ищет чистые трусы, слушает музыку или просто шастает по комнате. После фазаньего отбоя ровно в 9 такой режим переносится с трудом, но я очень стараюсь приспособиться. Жизнь в четвертой стоит любых мучений. Здесь каждый делает, что хочет и когда захочет, и тратит на это столько времени, сколько считает нужным. Здесь даже воспитателя нет. Люди четвертой живут в сказке. Только чтобы понять это, надо попасть сюда из первой. После фазаньего отхода ко сну ровно в 10 режим четвертой переносится с трудом. В четвертой на первый взгляд вообще не принято было спать. Обычно под утро можно было сказать, что все наконец легли, но это не означало, что табаки не станет с хрустом грызть что-то под прикрытием своей подушки, слепой бренчать на гитаре, а Лэри рыскать по углам в поисках чистых трусов. Магнитофон, кофеварка и две настенные лампы не выключались никогда, и в любое время суток кто-то принимал душ, курил, читал, пил чай или просто бродил по комнате. В первую ночь нервный бандерлог Лэри, увидев во сне что-то нехорошее, громко завопил и уронил с верхней кровати молоток. Я так и не понял, зачем ему понадобилось спать в обнимку с этим инструментом. Зато узнал, что у него очень худые ноги. На вторую ночь описался и начал рыдать толстый, неразумный обитатель деревянного ящика на колесах. Ящик был весь увешан погремушками и колокольчиками, и все они звенели и гремели, пока толстого успокаивали и перестилали ему постель. На третью ночь случился понос у вороны. Я еще до перевода знал, что в четвертой живет ворона. Я только не знал, каково это — жить с настоящей птицей. Горбатый парень по кличке Горбач, главный хозяин вороны, сначала ругался со всеми, выяснял, кто скормил его птичке какую-то дрянь, а потом плакал. Тихий и молчаливый македонский вытирал с мебели мокрый помет. Лэри предложил скормить вороне жвачку, чтобы ее закупорило, после чего Горбач попытался его убить. Утром я заснул в столовой за завтраком, потом на уроке, потом в душевой, куда меня затолкали, чтобы взбодрить. И, наконец, основательно и надолго в кровати македонского, где не было такого движения, как на центральной, и магнитофон не орал прямо в уши. Проснулся я уже под вечер, совершенно чугунной головой. На центральной кровати сидели табаки и сфинкс. Тощий македонский в застиранном до белизны свитере колдовал в углу над кофеваркой. Было почти темно, но свет от чего-то не включили, и в сумерках казалось, что сплошь покрывающая стену рухлядь, угрожающе кренится, готовясь обрушиться на кровать и раздавить очень маленького и безмятежного шакала. Табаки в наушниках раскачивался, пощелкивал пальцами и чему-то подпевал. типичная, ни о чем не подозревающая жертва предстоящего оползня. Заметив, что я проснулся, он сдернул наушники, оглянулся, высматривая, на что я уставился, и погрозил мне пальцем. «Ну-ну, курильщик, не балуйся!» И, повернувшись к сфинксу, добавил. «Курильщик проснулся, думает, нехорошее со страшной силой. А вы говорили, помер». «Кроме тебя никто этого не говорил». Сфинкс повернулся ко мне. «Ты в порядке, курильщик? Выспался?» Я пробормотал что-то вежливое, кое-как собрал себя по частям и усадил, подперев подушкой. Македонский подкрался и вручил мне чашку с кофе. На секунду из рукавов свитера показались пальцы с жутко обкусанными ногтями и тут же скрылись. Рукава у Македонского были длинные, как у Пьеро, и он еще прихватывал их изнутри, чтобы не соскальзывали. И, в общем-то, правильно делал. Свои пальцы он просто ел, лишний раз смотреть на них действительно не стоило. «Спасибо», — сказал я ему. Он только качнул головой. Я до сих пор плохо представлял себе его внешность. Волосы падали ему на лицо, как занавеска, ничего не разглядишь. Так что для меня Македонский оставался чем-то безликим, прячущимся и услужливым. Призрак на побегушках. «Давай сюда!» — крикнул мне Табаки. «Ну чё ты там окопался, как будто навечно?» Я показал ему чашку. «Пока я до вас доберусь, кофе остынет». Это вовсе не было шуткой, но он с удовольствием захихикал. А я порадовался возможности оттянуть предстоящий переход. Самым неприятным открытием в четвёртой стало то, что в спальне никто не пользовался колясками. Табаки и лорд ползали как черти. Любой фазан, поглядев, что они вытворяют, на всякий случай достал бы припрятанную траурную повязку. Мне и самому первое время казалось, что кто-нибудь из них вот-вот убьется. Лорд передвигался быстрее Табаки, но я знал, что под перчатками без пальцев он прячет мозоли, а под одеждой вечные синяки. У Табаки ничего такого не было. Он ползал так же легко, как дышал, без малейших усилий и каких-либо последствий. От меня, видимо, тоже ожидалось что-то в этом роде. И зря. Я ползал со скоростью улитки. Для меня и это было каскадерским трюком. Так что я пил кофе по возможности медленно, тоскливо поглядывая на пол. Проход между кроватями в один широкий шаг ходячего зиял передо мной, как непроходимое ущелье. В него предстояло сползти, его предстояло пересечь, а самым ужасным был подъем. О подъеме вообще лучше было не задумываться. Я и так знал, что он мне не по зубам. Стена над постелью Македонского казалась почти голой. Единственная связка бус — и лампа, выглядевшая так, словно ее украли откуда-то с улицы, где она работала фонарем. Подцепив связку бус пальцем, я увидел, что на самом деле это четки. Под ними обнаружились высохший рыбий скелет, маленький деревянный кукиш на цепочке и свернутый в трубочку обгоревший листок бумаги, перевязанный ниткой. От этой коллекции мне почему-то сделалось не по себе. Хотя ничего зловещего в ней вроде бы и не было. Пустую чашку я оставил на подушке и нехотя начал спускаться. Вниз головой, как всегда делал Табаки. Сразу оказалось, что это ошибка. У Табаки ноги почему-то никогда не застревали, у меня они застряли сразу. На третьей попытке стащить за собой нижнюю часть туловища я пожалел, что не взял за образец лорда, но было уже поздно, пришлось, выбиваясь из сил, следовать выбранным путем. Голова разболелась не на шутку. До пояса я ощущал себя сделанным из ваты, мягкой и податливой, а ниже превратился в железного дровосека весом в тонну. Наконец мне кое-как удалось стащить себя на пол. Вместе с матрасом Македонского и всем, что к нему прилагалось. Неудивительно, что это было тяжело. Чашка, к счастью, не разбилась. Табаки наблюдал за мной, свесившись с края центральной кровати. «Супер!» — сказал он с восхищением, когда я обрушился вниз вместе с постелью Македонского. «Гляди, сфинкс, чего он вытворяет!» Македонский помог мне выбраться из бельевых завалов и принять человеческую позу. Он даже отряхнул с меня пыль и включил свет. Наверное, чтобы Табаки ничего не упустил. Как ни странно, подъем дался намного легче. Наверное, от полной безнадежности. Я уцепился за прутья спинки и втянул себя на кровать почти целиком, прежде чем сообразил, что делаю невозможное. Как только я это понял, тут же застрял. Рубашка выбилась из брюк, ширинка расстегнулась. Я лежал с голой спиной и онемевшими руками, судорожно глотая воздух. Но я лежал на кровати, и я действительно влез на нее сам, без посторонней помощи. Так что аплодисменты Табаки вовсе не показались издевательством. Я даже нашел в себе силы ему улыбнуться. Когда я уселся в своем углу и привел себя в порядок, лорд, к тому времени тоже очутившийся на общей кровати, любезно бросил мне зажигалку, а сфинкс ногой придвинул пепельницу. «Перекури, курильщик, ты заслужил». «Да он у нас просто Кинг-Конг!» — восторженно проорал Табаки. «Жаль, что ты всего не увидел, лорд! Такое вытворяет, словами не описать!» Лорд посмотрел на меня плавающим, расфокусированным взглядом, который четвертая поголовно переняла у слепого. «Я рад», — сухо сказал он. Табаки сразу помрачнел. «Ни хрена ты не рад! Никто же не покалечился! С чего тебе вдруг радоваться?» Я поспешил сменить тему. «А который час?» — спросил я. «Ужинать не пора?» Сфинкс стукнулся лбом о спинку кровати. «А нет!» — простонал он. «Только не это!» Я и сам понял, что сглупил. «Час?» — угрожающе повторил шакал. «Который значит час, да? Который малюсенький промежуток между сейчас и сейчас? Долбанный, никому не нужный промежуточек, который придумали специально для фазанов, чтобы им не заскучать. Я скажу тебе, который сейчас час». Я замахал руками, пытаясь его остановить, но он уже визжал, как полный псих. «Это час, когда бьют любопытных, понятно? Когда вечер на середине, поближе к концу, когда солнце уже село, а ночь еще не наступила, когда ужин уже на подходе, но еще не помираешь с голоду, когда заснувший после полудня успел выспаться, хотя и не признается в этом, когда соловьи могли бы запеть, имеясь они в наличии, и будь сезон соответствующим, когда чертовы фазаны выстраиваются в очередь к умывальнику, а псы ослабляют ошейники, и если тебе недостаточно этой информации, то уж и не знаю, чего тебе еще надо, ты тупоумный любитель секундных стрелок!» Македонский подсунул ему чашку с чаем, и шакал, наконец, перестал орать. В наступившей тишине каркнула ворона. Лорд снисходительно мне улыбнулся. Я во второй раз наступил на те же грабли. Табаки пил чай, что-то злобно бормоча под нос. Можно было различить только: «Господи, как же я нервничаю!» Я старался на него не смотреть, чтобы не спровоцировать новый взрыв, и вспоминал свой прошлый прокол. Позавчерашний. Тогда случилось примерно то же самое, но было еще неприятнее, потому что я этого совершенно не ожидал. «Видишь ли», — объяснил мне сфинкс после сольного выступления шакала, когда Табаки наконец высказал все, что думал о таких, как я, и уехал в кофейник успокаивать нервы. «У Табаки пунктик насчет часов. Фобия. Постарайся так больше не делать. При нем время вообще не стоит упоминать. Я думал, всему дому это известно». Он улыбнулся. «Вот твои часы при тебе?» Я не знал, откуда ему известно, что у меня вообще были часы, но признался, что они пропали. Сфинкс сказал, что наверняка с помощью шакала. «Он их чует», — сказал он. «И очень редко после этого от часов что-то остается». Наверное, это было забавно, но я разозлился. Часы были отцовским подарком. «То есть этот придурок их сломал и выкинул?» Сфинкс кивнул. «Именно. Мы все раньше думали, что он с этими своими заморочками насчет часов просто валяет дурака. Как-то даже достали наручные часы и спрятали ему в наволочку. Они не шли. А он крепко спал, но сразу проснулся. Ныл, ворчал, жаловался то на одно, то на другое, отполз в самый дальний угол кровати, подальше от подушки. Потом сказал, что будет спать на полу. Потом, что в комнате воняет, и он не может здесь находиться. Потом начал чесаться. Я уже собирался вытащить их прямо при нем. К счастью, он отлучился в туалет, и мы тут же выкинули их в окно. Когда он вернулся, то еще полночи скулил, как ему худо, а на своей любимой подушке с тех пор ни разу не спал. Так что теперь мы относимся к его фобиям с уважением. Я невольно засмеялся. «Ну что за чушь? А другие такие пунктики у него имеются?» «Навалом. Хотя настолько же крупных нет». Вид у сфинкса был довольный, как будто нет ничего веселее обсуждения чужих фобий. Возможно, он и в самом деле так считал. Я решил, что имеет смысл обезопасить себя на будущее, и спросил, какие пунктики у остальных. Он задумался. «У остальных все проще. Общедомные заморочки. Наружность и тому подобное. Главное, что тебе следует знать, горбач не любит, когда упоминают его умение вязать, черный, когда садятся на его кровать, слепой, когда что-то валяется на полу, а лорд не любит почти ничего, и его слишком многое бесит, так что с ним всегда стоит быть поосторожнее». «А македонский?» Я почему-то так и знал, что он его пропустит. «Македонский не любит, когда с ним заговаривают». «А ты? Чего не любишь ты?» Сфинкс вздохнул. «А я не люблю отвечать на вопросы». «Ну что ж, по делам, сам напросился. Должно быть, я покраснел, потому что он опять виновато вздохнул. Но видишь, обычно так и бывает. Ты спросил, я ответил. И получилось грубо. Соври, ты не получил бы ответ и не обиделся бы». Сейчас я с грустью прикидывал, сколько же времени уйдет на то, чтобы запомнить этот урок и никогда не спрашивать, который час. Сколько еще раз табаки устроит мне холеру? Если судить по фазанам, то довольно много. В первый у меня почти месяц ушел на то, чтобы понять, что никогда не следует упоминать наружность, если не хочешь, чтобы всех вокруг перекосило. Хорошо, что, по крайней мере, эта привычка закрепилась намертво. Я покосился на шакала. Он вроде успокоился. Легко было запомнить, что с лордом надо вести себя осторожно. Еще легче было не заговаривать с македонским и не обсуждать вязание горбача. Я не имел привычки бросать что-то на пол и ни при каких обстоятельствах не стал бы посягать на кровать черного. Но я не мог постоянно себя контролировать в присутствии табаки. Он был слишком дружелюбен и общителен. Слишком безобиден. Лорд поменял позу и чертыхнулся, угодив локтем в тарелку с яблочными шкурками. «Ну и свалка», — пробормотал он. Кровать и впрямь напоминала свалку. На ней лежало все, что должно быть под рукой, когда не можешь встать за нужной вещью сам. И еще много лишнего. Мы сидели в окружении одежды, еды, пепельниц, магнитофона, кассет и куча отходов от потребления всего этого. Среди кроватного бедлама табаки в ярко-малиновой жилетке, увешанный амулетами, бусами и значками, смотрелся очень к месту, как живое продолжение окружавшего нас мусора. Я, наверное, тоже. Огорченный скудостью моего гардероба, табаки подарил мне одну из своих жилеток, сшитую, судя по всему, из старого половика, с треугольными красными пуговицами. Только мне не хватало шоколиного гонора, чтобы нормально себя в ней чувствовать. А вот лорд и сфинкс на центральной кровати смотрелись чужеродно. Хотя табаки очень старался чем-нибудь украсть их. Со двора донесся еле слышный пересвист флейты. От нечего делать я разглядывал стены. На стенах в четвертой всегда находилось что-нибудь интересное. Например, хвост пришпиленного к потолку воздушного змея. Хвост зигзагом спускался с потолка и скрывался за спинкой кровати, и весь состоял из бумажных самолетиков, по большей части истрёпанных и потерявших форму. Стало интересно, истрепались они уже на стене, или змей все же когда-то летал? «А этого змея когда-нибудь запускали?» — спросил я осторожно. Табаки повернулся ко мне, с неприступным видом все еще обиженного человека, но не удержался. «Это на самом деле не змей», — пробурчал он. «Это инструмент для удаления». «Для чего?» — шакал демонстративно вздохнул. «Тебе никогда не хотелось удалиться с концами? Вот как раз для этого. Если его запустить, он превращается в дверь. Или в окно. В общем, открывается проход в иные миры. Если с этой стороны запустить в него камнем, камень исчезнет». Табаки был битком набит такими историями. Наверное, он мог рассказать что-то похожее о каждом клочке бумаги на стене. Он любил рассказывать. Чтобы порадовать его, я изобразил крайнюю заинтересованность. «А человек?» «Человеку сложнее. Ты когда-нибудь пробовал допрыгнуть до воздушного змея, когда он в воздухе?» «Можно встать на него, когда он лежит на земле». «Нельзя!» — возмутился шакал. «В том и весь секрет, что на земле это обычный змей». Я согласился, что иначе было бы слишком просто. «Еще бы!» — сказал Табаки. «Половина старших ушла через него, из прошлого выпуска. Однажды утром мы проснулись, а их больше нет, только змей мотается над двором. Они привязали его к перилам крыльца, представляешь? Мы забрали его на память». «Как же они допрыгнули?» Табаки вытаращился на меня, как на идиота. «Никто не знает! Это их великая тайна. Знаменитая тайна старшеклассников, понятно? Лучшие умы дома сломали себе мозги, пытаясь ее постигнуть». Ворона Нанетта слетела со шкафа и рухнула сфинксу на плечо, с таким видом, словно собиралась совсем в другое место, но по пути обессилила и приземлилась, где смогла. Я никогда не думал, что птица может быть неуклюжей, если только это не индюк. Но вот уже 4 дня ворона Горбача всячески убеждала меня, что я был неправ. Очень хотелось протянуть руку и подправить ее, потому что ее кренило на бок, но я знал, что делать этого не стоит. У вороны, как и у всех здесь, были свои фобии. С полминуты она провисела под почти прямым углом к сфинксу, потом сорвалась и, отчаянно хлопая крыльями, упала. «Хорошая девочка!» — пропел Табаки, выковыривая ее из складок пледа. «Эй, а давайте запустим змея и бросим в него Нанетту», — предложил я. «Посмотрим, получится ли у нее перелететь вне сюда». «Ты можешь бросать ее куда угодно», — проворчал лорд из-за журнала. «Она все равно попадет вне сюда. Она вообще, по-моему, из другого измерения. Ее сюда никогда не совпадает с нашим». «Бедняга не виновата, что полет ей преподавал Горбач», — обиделся за ворону шакал. «От его уроков я сам чуть не взлетел», — огрызнулся лорд. «Продлись они еще немного, мы бы всей стаей научились летать. Она до сих пор промахивается мимо шкафа». Македонский взял у табаки птицу и посадил на шкаф. Лорд громко фыркнул. Вошел Горбач, ёжась от холода, с флейтой под мышкой и с дубовым листом, застрявшим в волосах. «Эй, а курильщик хотел отправить твою дочурку вне сюда?» Тут же наябедничал ему Табаки. «В порядке эксперимента, представляешь? Безжалостно, бестрепетно!» Горбач вопросительно поднял брови. «Погоди», — перебил я шакала, — «дай кое-что уточнить. Ты знаешь, что это такое, Горбач?» И я показал на змея. Горбач посмотрел на потолок, потом на меня. «Воздушный змей». «Табаки говорит, что это не просто воздушный змей». «Ну да, не просто», — легко согласился Горбач. «Так он тебе рассказал? Это ж была тайна. Мы договорились об этом не болтать. Лорд вроде как стесняется». «А чего он стесняется? И при чем здесь вообще лорд?» — не понял я. «Ну, он стесняется своего герба. Мы используем змея как прикрытие. Видишь, он прилегает неплотно. Там большой зазор. Это от того, что под ним спрятан родовой герб лорда. Он его привез с собой, чтобы вечно иметь перед глазами. Не забывать девиз и все такое». Горбач спрятал флейту в висящий на спинке кровати чехол и подсел к нам. «Красивая вещь», — сказал он застенчиво. «Двухголовый дракон. Весь в лилиях. Ты разбираешься в геральдике, курильщик?» «Я тоже не разбираюсь. Но у них там все чего-то означает». Я смотрел на него во все глаза. Должно быть, вид у меня был идиотский, потому что Табаки разразился счастливым смехом. Горбач был молчаливым, серьезным парнем. Я совершенно не ожидал от него дурацких историй в духе шакала, да еще преподнесенных с таким артистизмом. Я перевел взгляд на лорда. Он полировал ногти, в целом вполне соответствуя моим представлениям о владеющих гербами аристократах. Табакин наслаждался. «Отчего мне кажется, что если сейчас войдет слепой, я услышу третью подлинную историю о змее?» — спросил я. «Потому что так и будет», — сказал лорд. «А ты не понял, куда попал? Погоди, тебе еще предстоит пережить ночь сказок». «А что это?» — спросил я. «Скоро узнаешь», — с оттенком угрозы предупредил Табаки. «Совсем-совсем скоро». За 3 дня я научился играть в покер, играть в шашки, спать сидя, есть по ночам, запекать картошку на электроплитке, курить чужие сигареты, не спрашивать, который час. Я так и не научился варить черный кофе, не обливая плитку, играть на губной гармошке, ползать так, чтобы все, глядя на меня, не кривились, не задавать лишних вопросов. Сказку портил Бандерлог Лэри. Он никак не мог смириться с моим присутствием в 4-й. Его раздражало все: как я сижу, лежу, говорю, молчу, ем, и особенно как передвигаюсь. При одном взгляде на меня его перекашивало. Пару дней он ограничивался тем, что обзывал меня придурком и обгаженной курицей, потом чуть не сломал мне нос, якобы за то, что я сидел на его носках. Никаких носков подо мной не оказалось, зато потом все утро пришлось расписывать учителям, как я неудачно упал, пересаживаясь в коляску, и ни один из них мне не поверил. За завтраком первая ликовала, разглядывая мою физиономию. Подозрительная таблетка от шакала боль не сняла, зато усыпила так основательно, что с последнего урока пришлось отпроситься. Чтобы прийти в себя, я залез под душ и уснул прямо в кабинке. Оттуда меня каким-то образом перетащили в спальню. Во сне я увидел Гомера. С выражением глубокого отвращения на лице он бил меня тапкой. Потом мне приснилось, что я лиса, которую выкуривают из норы злые охотники. Они как раз вытаскивали меня за хвост, когда я проснулся. Открыл глаза и увидел сомкнувшиеся над головой углы подушек. Между ними оставался маленький просвет, в который заглядывал желтый воздушный змей, пришпиленный к потолку. Заглядывал, потому что на нем было нарисовано лицо. Еще ко мне просачивались клубы пахнущего ванилью дыма. Так что лисьи кошмары возникли не на пустом месте. Я примял подушку, заслонявшую обзор, и увидел сфинкса. Он сидел рядом, хмуро рассматривая шахматную доску, на которой почти не было фигур. Большая часть их валялась вокруг доски россыпью, а несколько штук наверняка подо мной. Что-то твердое и маленькое втыкалось в меня в самых разных местах. «Смирись, сфинкс!» — раздался голос шакала. «Это ничья в чистом виде. Надо смотреть фактам в лицо. Уметь, не роняя достоинства, склоняться перед обстоятельствами». «Когда мне понадобится твой совет, я предупрежу заранее», — сказал сфинкс. Я пощупал нос. Он болел уже не так сильно. Должно быть, таблетка все же подействовала. «Ай, курильщик проснулся! Глазами шмыгает!» Грязная лапка с обкусанными ногтями похлопала меня по щеке. «Есть еще порох в пороховницах фазаньего племени, а вы говорили, помер». «По-моему, кроме тебя никто этого не говорил». Сфинкс склонился надо мной, рассматривая повреждения. «От такого не умирают». «Не скажи, не скажи», — отозвался невидимый табаки. «Фазаны, даже бывшие, на все способны. Как живут, от чего помирают, только им самим ведомо». Мне надоело лежать как больному, которого все обсуждают, и я сел. Не очень прямо, но обзор существенно расширился. Табаки в оранжевой челме, скрепленной английской булавкой и зеленом халате в 2 раза длиннее его, сидел на груди подушек и курил трубку. Ванильный дым, которым в моем сне терзали лисицу, расползался от него. Сфинкс, прямой отрешенный, медитировал над шахматами. Из дыр в джинсах выглядывали острые колени. На нем был только один протез и облезлая майка, оставлявшая на виду все крепления, так что он смахивал на недособранный манекен. На подоконнике за занавеской просматривался чей-то силуэт. «Мне снилось, что я лиса», — сказал я, отмахиваясь от сладкого дыма. «Меня как раз выкурили из норы, когда я проснулся». Табаки переложил трубку в левую руку и поднял указательный палец. «В любом сне, детка, главное — вовремя проснуться. Я рад, что тебе это удалось». И он запел одну из своих жутких, заунывных песен, от которых у меня мурашки бегали по коже, с повторяющимся до одурения припевом. Обычно в них воспевались либо дождь, либо ветер, но на этот раз, в порядке исключения, это был дым, струящийся над пепелищем какого-то сгоревшего дотла здания. Силуэт на подоконнике закопошился, плотнее задергивая занавеску, чтобы отгородиться от шакальих завываний, и по нервозности движений я угадал в нем лорда. «Эгей, эгей, только серый дым да воронье! Эгей, эгей, не осталось ничего!» Сфинкс неожиданно ткнулся лицом в одеяло, как будто клюнул его, потом выпрямился, мотнул головой, и в меня полетела пачка сигарет. «Кури», — сказал он, — «успокаивай нервы». «Спасибо», — ответил я, рассматривая пачку. Следов от зубов на ней не было, слюны вроде бы тоже. Я выскреб из нее сигарету, поймал зажигалку, брошенную шакалом, и опять сказал спасибо. «Вежливый?» — восхитился табаки. «Как приятно!» Он закопошился, долго перетряхивал полы халата, роняя на глаза челму, и, наконец, выудил откуда-то из его складок стеклянную пепельницу, полную окурков. «Вот, нашел! Держи!» И он запустил ею в меня, хотя сидел так близко, что вполне мог передать из рук в руки. В полете пепельница растеряла свое содержимое и по пледу запестрела дорожкой закурков. Я отряхнулся и закурил. «Спасибо!» — обиделся шакал. «Спасибо!» — сказал я. «Спасибо, что промахнулся!» «Не за что!» — с удовольствием ответил он. «Не стоит благодарности!» И он с удвоенной энергией затянул свое жуткое «эгей». Сфинкс сказал, что согласен на ничью. «Давно пора», — отозвался мягкий голос из-за спинки кровати. Раздвинув висевшие на ней сумки и пакеты, к нам забралась белая длиннопалая рука, перевернула доску и начала собирать в нее шахматные фигурки. «Эгей, эгей, почерневшие кастрюльки! Эгей, эгей, каркас медвежьего чучела! При жизни оно было вешалкой!» «Заткните кто-нибудь этого извращенца!» — взмолился лорд с подоконника. Я, как завороженный, следил за рукой слепого. Кроме того, что пальцы ее были невозможно длинными и гнулись, как нормальные пальцы не сгибаются, если их не сломать, она была еще какой-то неприятно одушевленной. Странствовала по пледу, скользила, перебирала пальцами-щупальцами, только что не принюхивалась. Я вытащил из-под себя белую туру, буравившую мне зад, и осторожно положил перед ней. Рука остановилась, пошевелила средним усиком и, поразмыслив, стремительно ее сцапала. Я вздрогнул и поспешно принялся нашаривать остальные, завалившиеся под меня фигурки, потому что вдруг возникло нехорошее ощущение, что не сделая я этого, хищная рука проберется туда и достанет их сама. Сфинкс наблюдал за мной с усмешкой. «Эгей, эгей, почерневший кулон! Ворона унесет его своим воронятам, славную игрушку своим воронятам!» Лорд отдернул занавеску и стек с подоконника. С большим шумом, чем обычно, но я, глядя на него, и так чуть не заплакал от зависти. «Не таращься зря», — посоветовал мне табаки. «Все равно у тебя так не получится». «Знаю, мне просто интересно». Шакал закашлялся и посмотрел на меня со значением, как будто о чем-то предупреждая. «Пусть лучше тебе не будет интересно». Я не успел спросить, почему, а лорд уже влез на общую кровать. Я залюбовался его отточенными движениями. Табаки ползал. Лорд швырял себя вперед. Сначала забрасывал ноги, потом прыгал за ними на руках. На самом деле не очень приятное зрелище. А если замедлить, так и вовсе жутковатое. Но не для колясника. Кроме того, лорд делал все так быстро, что и отследить не всегда удавалось. Я восхищался и смертельно завидовал, понимая, что мне такое не светит. Я не был акробатом. Табаки передвигался так же стремительно, но он был в два раза легче, и ноги его слушались, так что от вида ползавшего табаки я не впадал в депрессию. Очутившись на кровати, лорд уставился на шакала с кровожадным ожиданием. Ясно было, что еще одно «эгей» и табаке придется худо. Он и сам это понял и сказал примирительно. «Ну что ты, лорд, так нервничаешь? Песня уже закончилась?» «Слава богу», — фыркнул лорд, — «а то мог бы закончиться ты». Табаки изобразил испуг. «Какие страшные слова по такому ничтожному поводу! Опомнись, дорогуша!» Челма съехала, прикрыв ему глаз. Он поправил ее и начал раскуривать погасшую трубку. На полу зашумела кофеварка. Я отодвинул рюкзак и плетеную сумку, висевшую на спинке кровати. По ту сторону прутьев на полу сидел слепой. Черные волосы на белом лице, как занавеска. Серебряные глаза мертво сквозь них просвечивали. Он курил и выглядел совершенно расслабленным. Шарившая по кровати рука, уже заканчивавшая уборку шахмат, будто и не имела к нему отношения. Пока я смотрел на него, она как раз вернулась, и слепой, зажав сигарету в зубах, быстро погладил ее. Все так и было, мне не померещилось. Хлопнула дверь. Застучали каблуки. Настроение сразу упало. С таким грохотом и стуком в спальню входил только Лэри. Я уронил обратно рюкзак и сумку-плетенку, потеряв из виду слепого, и затаился. Не спрятался, конечно, скорее замер. И не потому, что испугался. Просто в присутствии Лэри на меня нападал ступор. Слишком уж злобно он реагировал на любые признаки жизни с моей стороны. Тощий, косоватый, какой-то всклокоченный, он встал возле кровати, уставившись на шакала. Сказал «Вот так вот!» и сел, будто сломался. Вид у него был до того потерянный, что табаки поперхнулся дымом. «Господи, Лэри!» — пискнул он встревоженно. «Что стряслось?» Лэри посмотрел с иронией. «Все то же самое. Мне хватает». «А!» — табаки поправил челму, мгновенно успокоившись. «А я было подумал, что-то новое». Лэри хрюкнул. Это был очень выразительный звук, демонстративный. Лорд, нервно реагировавший на любого рода звуки, попросил его вести себя потише. «Потише?» Лэри как будто не поверил своим ушам. «Еще тише? Тише, чем мы, ведут себя только покойники. Мы здесь самые тихони, самые смирные ребята. На нас на всех скоро трава вырастет, такие мы тихие». «Не заводись», — поморщился лорд. «Я имел в виду конкретно тебя. Конкретно в данный момент». «А, ну да», — вскинулся Лэри. «Мы живем данным моментом, а то как же? Только данный момент, ни туда, ни сюда. Ни о чем, кроме данного момента, и говорить не стоит. Нам даже часов носить нельзя. Вдруг подумаем на пару минут вперед». «Он хочет драки», — перевел табаки лорду. «Хочет кровавого избиения. Упасть между кроватями бездыханным и ни о чем больше не беспокоиться». Лорд оторвался от шлифовки ногтей пилкой. «Это мы ему запросто организуем». Лэри уставился на пилку в руках лорда, и чем-то она ему очень не понравилась, потому что он передумал насчет драки. «Я не завожусь», — сказал он. «Походите с моей в коридорах, вам тоже худо станет. Знаете, какая в доме обстановка?» «Хватит, Лэри», — сказал Сфинкс. «Ты уже плешь всем проел своей обстановкой. Уймись». Лэри так трясло, что его дрожь передавалась мне через матрас. Я не понимал, почему ему не дают высказаться. Мне казалось, его это бы немного успокоило. Неприятно сидеть рядом с человеком, которого трясет от каких-то непонятных переживаний. Особенно, если это бандерлог. Возле кровати возник Македонский, услужливая тень в сером свитере. Раздал всем кофе с подноса и исчез. То ли присел за спинкой, то ли слился со стеной. Чашка обожгла ладони, и я ненадолго отвлекся от Лэри. Поэтому для меня стало полной неожиданностью, когда он переключился на меня. «Вот!» — дрожащий палец с отрощенным ногтем уперся мне в лоб. «Из-за этой вот сущности мы и сидим в дерьме! Кофе в постель подаем вместо того, чтобы в цемент его закатать!» Табаки захлебнулся от восторга. «Лэри, что ты мелешь, Лэри?» — взвизгнул он. «Что ты несешь, дорогуша? Как бы ты проделал эту операцию? Где брать цемент? В чем его разводить? Как макать туда курильщика и что с ним делать потом? Топить цементную статую в унитазе?» «Заткнись, козявка!» — заорал Лэри. «Ты-то хоть помолчал бы раз в жизни!» «А то что?» — изумился шакал. «Свистнешь братьям логом, и они втащат сюда чан с жидким цементом и формочку для ног. ответь мне только на один вопрос, дружище. Почему ты с такими наклонностями никак не научишься варить макароны? Потому что катись в задницу, придурок хренов! Воплем Лэри со шкафа смело ворону. Смело и зашвырнуло на стояк у окна. И не ее одну. В свободное время Нанетта любила раздирать в клочки старые газеты. Эта мозаика из кусочков взлетела вместе с ней и засыпала все вокруг безобразным бурым снегом. Два клочка очутились в моем кофе. Потом очень близко очутилось лицо Лэри с дико косящим левым глазом, а потом произошло сразу много всего. Мне аж парило руку. Ворот рубашки скрутился и сдавил мне горло. Потолок завертелся. Он вертелся вместе с желтым змеем, пустой птичьей клеткой, деревянным колесом и последними газетными снежинками. Это было совершенно тошнотворное зрелище, и я закрыл глаза, чтобы его не видеть. Каким-то чудом меня все же не стошнило. Я лежал на спине, глотая слюну с кровью и сдерживаясь изо всех сил. Табаки усадил меня, заботливо поинтересовавшись, как я себя чувствую. Я не ответил. Кое-как свел в фокус окружающие лица. Лэри среди них не было. Я не сомневался, что на этот раз он уж точно сломал мне челюсть. Слезы катились градом, но больше всего мучила не боль, а милая заботливость окружающих. Они вели себя так, как будто на меня рухнуло что-то тяжелое. Табаки предложил еще одну чудо-таблетку. Сфинкс попросил Македонского принести мокрую тряпку. Слепой возник из-за спинки кровати и спросил, сильно ли у меня кружится голова. Ни один из них не вступился за меня вовремя. Никто даже не сказал Лэри, что он скотина. От такого отношения пропало всякое желание общаться с ними и отвечать на вопросы. Я старался ни на кого не смотреть. Кое-как добрался до края кровати и попросил коляску. Совершенно невнятно, но Македонский тут же ее пригнал. Потом помог мне пересесть. В туалете я умылся, стараясь не дотрагиваться до больных мест, и остался сидеть перед раковиной. Возвращаться не хотелось. Знакомое чувство. В первый со мной это часто случалось, но там никому не давали уединиться надолго. Здесь на такие вещи не обращали внимания. Можно было торчать где угодно до глубокой ночи. Туалет был точно такой же, как у первой. Только более обшарпанный. Трещин здесь было больше, и в паре мест кафель осыпался, обнажив трубы. Дверцы кабинок украшали облупившиеся наклейки. И почти каждая плитка кафеля была исписана фломастером. Надписи не держались, размазывались и тускнели. И из-за этой их текучести туалет четвертый оставлял странное впечатление. Исчезающего места. Место, которое отчаянно пытается что-то сообщить, тая при этом и растекаясь. Надписи, кстати, невозможно было читать. Я пробовал. Они были вполне разборчивые, но абсолютно бессмысленные. От них падало настроение. Я обычно читал все время одну и ту же, аркой, расположившуюся над низкой раковиной. «Не надо выходить за дверь, чтобы знать событий суть. Не надо из окна». Дальше надпись плыла, и разобрать можно было только самый конец. «Дзы». Меня жутко раздражало, что я ее то и дело невольно перечитываю, и хотелось потихоньку стереть ее губкой, но я никак не мог решиться. Ведь тогда пришлось бы писать на пустом месте что-то новое. Я подъехал к раковине с надписью. Край ее был покрыт коркой зубной пасты, а сток забили ошметки пены с мелкими противными волосками. Волоски были черные. Налюбовавшись ими, я отъехал к соседней раковине, тоже низкой. Среди колясников четвертой брюнетов не было. Напрашивался вывод, что кто-то из ходячих не поленился бриться, согнувшись три погибели, лишь бы порадовать нас своим свинством. Нас — это, скорее всего, меня. Пришел Македонский. Принес еще одну чашку кофе и пепельницу. Поставил их на край раковины рядом с мыльницей. Положил в пепельницу сигарету и зажигалку. Из рукавов свитера на секунду высунулись жутко, в кровь обкусанные пальцы. И тут же спрятались. Рукава у него свисали, как у Пьеро. Он еще прихватывал их изнутри, чтобы не соскальзывали. «Спасибо», — сказал я. «Не за что», — ответил он уже в дверях. И исчез. Так я выяснил про него сразу две вещи. Что он умеет разговаривать и ест сам себя. Услужливость Македонского больше пугала, чем радовала. Вспоминались мерзкие фазаньи байки о том, как в других группах обращаются с новичками, делая из них рабов. Я никогда в это не верил, но Македонский как будто вылез из этих историй. Живой человек из дурацких страшилок. Он вел себя так, что не верить становилось намного труднее. Что я, в сущности, знал о четвертой? Что со мной они, не считая Лэри, вели себя нормально и казались слишком симпатичными для тех безобразий, что им приписывались. Но, может, дело было во мне? Кому нужен слуга-колясник? Что с него взять? Он сам себя еле успевает обслужить. Другое дело ходячий. Например, Македонский. Добравшись до этой мысли, я понял, что отравлен фазанами насмерть. На всю оставшуюся жизнь. Стало совсем тошно. Я посмотрел в зеркало. На свой опухший нос и посиневшую челюсть. Пощупал синяк, надавив на него посильнее, и, глядя в глаза своему отражению, неожиданно разрыдался. Меня потрясла легкость, с какой потекли слезы. Как будто я был всегда готовым разреветься плаксой. Я сидел с чашкой кофе в руке, пялился на себя в зеркало, плакал и не мог остановиться. Чтобы собрать все сопли, которые из меня вытекли, пришлось отмотать 0,5 метра бумажного полотенца. Высморкавшись, я увидел в зеркале сфинкса. Не лицо, он был слишком высок для рассчитанного на колясника зеркала. Но и без выражения его лица было понятно, что сопли он застал. Оборачиваться не хотелось, и я решил сделать вид, что не заметил его. Отставил чашку и долго умывался. Целую вечность. Когда я, наконец, вытер лицо, то увидел, что он стоит, где стоял, и понял, что зря понадеялся на его тактичность. Пришлось сделать вид, что обнаружил его только сейчас. Сфинкс был в том же полуразобранном виде, только набросил на плечи рубашку. У рубашки был такой вид, будто ее стирали в отбеливателе. Джинсы выглядели не лучше, а в целом все смотрелось замечательно. Сфинкс был из тех типов, на которых любая рвань выглядит прилично и кажется жутко дорогой. Уж не знаю, как это у них получается. «Больно?» — спросил он. «Немного». Чтобы не смотреть в его безбровое лицо, я сосредоточился на кроссовках, стоптанных, с обмотанными вокруг щиколоток шнурками. Мои были намного круче. «До слез?» — уточнил он. «Да, тактичным он был в самую распоследнюю очередь». «Нет, конечно», — выдавил я, понимая, до чего наивно было рассчитывать, что он промолчит. «Так же наивно, как думать, что он уберется, чтобы не смущать меня. Сейчас начнет расспрашивать, что меня так расстроило». «Твой кофе остыл», — сказал он. Я пощупал чашку. Она была еще теплая. Сфинкс стоял у меня за спиной, и в зеркале его видно не было. От того, что я его не видел, от того, что он так ни о чем и не спросил, от того, что я не знал, что отвечать, если спросит, а он не спрашивал, от всего этого меня вдруг прорвало. Слова потекли неудержимым потоком, как раньше слезы. «Я фазан», — сказал я своему опухшему отражению. «Долбанный фазан. Не могу спокойно пить кофе, получив по морде. А самое интересное, знаешь что? Что Лэри меня им не считает. Обзывает фазаном, а сам в это не верит. Иначе не стал бы бить. Ни один фазан такого не стерпит. Тут же настучит. Получается, с одной стороны, он ненавидит меня за то, что я фазан, а с другой полагается на то, что я не фазан. Здорово, правда? А вдруг я сейчас возьму и поеду к акуле?» Я потрогал лицо. Кровоподтек распухал на глазах. К ужину превратиться в здоровенный блин на пол лица. На радость первой. «Можно замазать тональным кремом», — предложил Сфинкс. «Он в левом шкафчике». Я разозлился. Он так уверен, что мне хочется спрятать этот синяк. И Лэри тоже. А может, я наоборот хочу выставить его на показ? Рассказать всем, откуда он взялся, и посмотреть, что из этого выйдет. Это были до того фазаньи мысли, что я даже слегка испугался. «Я действительно, наверное, поеду к акуле», — сказал я из чистого упрямства. Сфинкс подошел к соседней раковине и сел на нее, нога на ногу, как на стул. Сразу подумал, что сейчас он измажется зубной пастой. И еще, можно ли выглядеть стильно с пятнами на заду? «Прямо сейчас?» — спросил он. «Что? Прямо сейчас поедешь?» Я промолчал. Никуда я не собирался ехать, но он мог хотя бы сделать вид, что поверил, и поотговаривать. «Я пошутил», — сказал я мрачно. «Зачем?» — спросил Сфинкс. Не дождавшись от меня ответа, он ответил себе сам. «Ясное дело, ты хотел, чтобы вначале тебя отговорили. А дальше? Может, ты хотел меня припугнуть? Но почему меня, а не Лэри? А может, ты надеешься заручиться моей поддержкой на будущее? Что-нибудь вроде обещания оберегать тебя от Лэри? Извини, но такого обещания я дать не могу. Я тебе не нянька». Я почувствовал, что горю от пяток до кончиков ушей. В пересказе «Сфинкса» то, как я себя вел, выглядело невозможно жалко и слишком похоже на правду. Только я не думал об этом такими словами. «Хватит», — попросил я. «Довольно». Сфинкс заморгал. «Погоди», — сказал он. «Я не могу ничего обещать, но могу найти сейчас Лэри и рассказать, какого труда стоило отговорить тебя от поездки к Акуле. Он мне поверит и больше тебя не тронет. Это все, что я могу сделать, если такой вариант тебя устраивает». «Устраивает», — поспешно согласился я. «Он меня устраивает». Я чуть не признался, что на самом деле просто хотел его позлить, но вовремя прикусил язык. Цапнул сигарету, оставленную македонским, щелкнул зажигалкой и так затянулся, что чуть глаза не выскочили. Побитое существо в зеркале отразило мой жадный жест и стало неловко за него и за себя. «Скажи, пожалуйста, курильщик, почему ты не сопротивляешься, когда тебя бьют?» Я поперхнулся дымом. «Кто, я?» «Ну да». Кран за спиной сфинкса подтекал, и подол рубашки промок. Светло-бирюзовая рубашка сделала его глаза еще зеленее. Обычно очень прямой, он сидел сгорбившись и смотрел этими своими глазами водяного так, будто хотел вытащить из меня всю душу, выскрести ее и досконально обследовать. «Почему ты позволяешь себя бить?» Вроде бы он не издевался, хотя сказанное звучало издевкой. Я представил, как я сопротивляюсь, как визжу и отмахиваюсь от Лэри. Да он просто умрет от счастья. Неужели сфинкс этого не понимает? Или он куда лучшего мнения обо мне, чем я сам? По-твоему, это что-то даст? Больше, чем ты думаешь. Ага, Лэри так развеселится, что ослабеет и не сможет махать кулаками. Или так удивится, что перестанет считать тебя фазаном. Кажется, он верил тому, что говорил. Я даже не смог рассердиться по-настоящему. «Брось, сфинкс», — сказал я. «Это просто смешно. Что я, по-твоему, должен успеть сделать? Оцарапать ему колено?» «Да что угодно. Даже толстый может укусить, когда его обижают. А у тебя в руках была чашка с горячим кофе. Ты, кажется, даже обжегся им, когда падал». «Я должен был облить его своим кофе?» Сфинкс прикрыл глаза. «Лучше так, чем обжигаться самому». «Ясно», — сказал я, силой вдавив окурок в пепельницу. Она перевернулась, и я едва успел ее подхватить. «Вам не хватает развлечений. Вы бы с удовольствием понаблюдали, как я молочу Лэри кулаками, кусаю его за палец и расплескиваю кофе по всей кровати. Может, Табаки даже сложил бы об этом песню. Спасибо за совет, Сфинкс. Прямо не знаю, как тебя за него благодарить». Сфинкс вдруг соскочил со своего насеста, быстро подошел и уставился на меня в зеркало. Для этого ему пришлось нагнуться, как будто он заглядывал к кому-то в низкое окошко. «Пожалуйста», — сказал он этому кому-то. «Не стоит благодарности. Этот же совет мог бы дать тебе сам Лэри». Я так перетрусил, когда он вдруг сорвался с места, что проглотил все ругательства, вертевшиеся на языке. «Точно», — согласился я. «Ему бы это ничем не угрожало». Сфинкс кивнул. «И дало бы, наконец, возможность оставить тебя в покое. Знаешь, почему логи так цепляются к фазанам? Потому что они никогда не сопротивляются. Ни по-крупному, ни в мелочах. Покорно зажмуриваются и переворачиваются кверху колесами. И пока ты будешь вести себя так же, Лэри не перестанет видеть в тебе фазана». «Ты же сказал, что припугнешь его». Сфинкс продолжал гипнотизировать мое отражение, которое выглядело чем дальше, тем хуже. «Сказал и припугну. Мне нетрудно». У меня голова шла кругом от его повадок. Казалось, что нас тут трое. «Хватит разговаривать с зеркалом, Сфинкс!» — не выдержал я. «Я там какой-то неправильный». «Ага, ты тоже заметил?» Он, наконец, обернулся, рассеянно, как будто действительно говорил не со мной, а я его отвлек. Потом поймал меня в фокус, и это казалось еще неприятнее. Даже голова разболелась. «Ладно», — сказал он, — «забудем того тебя, который живет в зеркале». «По-твоему, это не я?» «Ты, но не совсем. Это ты, искаженный собственным восприятием. В зеркалах мы все хуже, чем на самом деле, не замечал?» «Нет, мне и в голову не приходило». Я вдруг сообразил, какую мы порем чушь. «Хватит валять дурака, Сфинкс, это не смешно». Сфинкс засмеялся. «Смешно», — сказал он. «Честное слово, смешно. Как только ты начинаешь что-то понимать, первая твоя реакция — вытряхнуть из себя это понимание». «Я ничего никуда не вытряхивал». «Посмотри туда», — Сфинкс кивнул на зеркало. «Что ты видишь?» «Жалкого урода в синяках», — отозвался я мрачно. «Что еще я могу там увидеть?» «Тебе пока лучше избегать зеркал, курильщик. По крайней мере, пока не перестанешь себя жалеть. Поговори-ка об этом с лордом. Он вообще никогда не смотрится в зеркало». «Почему?» — изумился я. «Если бы я видел в зеркале то, что видит он...» «Откуда ты знаешь, что он там видит?» Я попробовал представить себя лордом, смотрящимся в зеркало. Это угрожало мощнейшим приступом нарциссизма. «Он видит что-то вроде молодого Боуи, только красивее. Будь я похож на Боуи, я бы...» «Стонал, что похож на престарелую Марлен Дитрих и мечтал походить на Тайсона», — подсказал Сфинкс. «Цитирую дословно. Так что не считай это преувеличением. То, что видит в зеркале лорд, вовсе не похоже на то, что, глядя на него, видишь ты. И это лишь один пример того, как странно иногда ведут себя отражения». «Ага», — вяло кивнул я. «Понятно». «Да», — удивился Сфинкс. «А вот мне не очень. Хотя я всегда этим интересовался». Мне вдруг захотелось кое о чем его спросить. Этот вопрос давно меня мучил. «Скажи, Сфинкс, а Македонский, почему он такой? Вы отдали его на съедение Лэри? Или он таким и был с самого начала?» «Каким таким?» — поморщился Сфинкс. «Ну, таким, услужливым». «А, и ты туда же», — протянул он. «Что мы с ним такого ужасного сотворили?» «Ничего. Но ты мне не веришь, так что я зря тебе это сказал». Я и не поверил. Абсолютно. «Почему он всегда за всеми убирает? Все всем подает? Ему это нравится?» «Не знаю, почему. Догадываюсь, но не знаю точно. Одно могу сказать. Это не наша заслуга». Должно быть, выражение моего лица было очень красноречиво. Сфинкс вздохнул. «Он видит в этом свое предназначение. Так мне кажется. Его предыдущая работа была намного тяжелее. Он работал ангелом, и его это достало. Так что теперь он изо всех сил старается доказать свою полезность в любом другом качестве». «Кем-кем он работал?» «Меньше всего я ожидал таких дурачеств от Сфинкса. Как-то само собой разумелось, что это область табаки. Но у Сфинкса был свой стиль. Он не стал развивать тему». «Ты расслышал», — сказал он. «Я не буду повторять». «Ага», — пробормотал я. «Ладно». «Приглядись и увидишь, что он всегда старается опередить наши просьбы. Сделать что-то раньше, чем его попросят. Он вообще не любит, когда с ним заговаривают. Это его овеществляет». «Как-как?» — не понял я. «Не любит», — повторил Сфинкс по слогам. «Когда его замечают, заговаривают, о чем-то спрашивают, обращают на него внимание. Его от этого коробит». «Откуда ты знаешь? Он сам сказал?» «Нет, просто я живу рядом». Сфинкс нагнулся и почесал лодыжку протезом, как палкой. «Он любит мед и грецкие орехи, газировку, бродячих собак, полосатые тенты, круглые камни, поношенную одежду, кофе без сахара, телескопы и подушку на лице, когда спит. Не любит, когда ему смотрят в глаза или на руки, когда дует сильный ветер и облетает тополиный пух, не выносит одежду белого цвета, лимоны и запах ромашек. И все это видно любому, кто даст себе труд приглядеться». Я не стал говорить, что живу в четвертой слишком недолго, чтобы высмотреть в самом скрытном человеке в доме такие подробности. Вместо этого я сказал: «Знаешь, Сфинкс, не надо про меня ничего говорить, Лэри. Я передумал». Он вдруг опять нагнулся к зеркалу. «Почему?» «Это ведь ты предложил. А я не хочу, чтобы он считал меня стукачом». «Да?» Сфинкс как будто не доверял моему отражению, вид у которого был действительно неприятный. Затаённо стукаческий, растерзанный и подленький. При этом сам я ничего такого не ощущал. «Да», — сказал я, все сильнее нервничая. «Не хочу быть стукачом ни в шутку, ни всерьез. И ты обещал забыть про мое отражение». Сфинкс посмотрел через плечо, словно сравнивая. «Да, но меня притягивают метаморфозы. Извини, больше не буду. Значит, Лэри ничего не говорить? От твоих гарантий останется пшик». «Ну и черт с ними!» Я вздохнул с облегчением. Я был почти уверен, что сделал все правильно. Причем в самый последний момент, когда еще чуть-чуть, и было бы поздно. Это было как-то связано с зазеркальным курильщиком. Очень неприятным человеком. Может, даже давним и заслуженным стукачом. Вообще, наше со Сфинксом общение в туалетах потихоньку становилось традицией. Я и он в окружении раковин и писсуаров. Разговор, а потом все меняется, переворачивается с ног на голову. Почему-то мне казалось, что в этот раз такого переворота не будет, что мне удалось его избежать. Сфинкс рассматривал свои джинсы, наконец-то озаботившись их состоянием. «Лэри все же не мешало бы попугать. Всю раковину вымазал». «Откуда ты знаешь, что это он?» «Кто же еще? Кнопка в постели, жвачка в ботинке, паста на раковине, его масштаб. Табаки так не работает. После шуток шакала пол дома лежит в руинах. Он по мелочам не разменивается. Так что это Лэри. В сущности, как видишь, он еще дитя». Я рассмеялся. «Дитя, которое бреется. Что тебя удивляет? Довольно распространенное явление». Он нагнулся и опять, морщась, почесал ногу. «Да что ты все чешешься?» — не выдержал я. «Блохи. Явно они. До тебя еще не добрались? Странно». «Блохи?» — растерялся я. «От Нанетты?» «Если бы от Нанетты. Была бы надежда их вывести. А то слепой притаскивает. Не травить же вожака морилкой. И блохи еще не самое страшное. Иногда он приносит на себе клещей. Посреди зимы. И не одного, а нескольких видов. Ты когда-нибудь снимал с себя клеща? Главное, не дергать, чтобы не оставить головку». «Сфинкс, ты шутишь?» — не выдержал я. «Шучу», — сказал он серьезно. «Я вообще шутник. Ты не заметил?» «Почему бы просто не сказать человеку, чтобы он заткнулся, если его вопросы раздражают? Зачем изощряться?» Сфинкс не ответил. Вздохнул, еще раз почесался и ушел. В мокрой по пояс рубашке, с пятнами зубной пасты на заду. Паста не просматривалась, а мокрая рубашка только придала ему крутизны. Так что дело было не в одежде, а в сфинксе, в его самоощущении. Я уставился на свое отражение. Зазеркальный курильщик выглядел чуть получше, но все равно казался подловатым. Я приосанился, и он стал похож на придурка. С самоощущением дела у меня обстояли хреново. «Ладно», — сказал я. «В конце концов, лорд тебе в зеркале тоже не нравится». Я допил окончательно остывший кофе и поехал в спальню.